Глава 24. Когда никто не нужен. В тихой мрачной комнате, не снимая одежды, залезаю под одеяло и сворачиваюсь там в клубок. Даже предположить не мог, что так отреагирую. Вроде взрослый, а рыдать хочется, будто ребенок. Всхлипы, вздрагивания, дискомфорт, мурашки по телу, стоит только эпизоды вспомнить. Что все это значит? Почему? Меня поимели однозначно, и, скорее всего, и Миретта приложила к этому руку. Наказала меня за поцелуй с помощью своей старшей сестры. И, надо сказать, вышла выше всяких похвал. Я унижен, раздавлен и опустошен, и мне до давящего в горле больно. Как теперь смотреть ей в глаза? Опозорился, сконфузился. Строил из себя мужика, а меня трахнули играючи, как щегла. Цинично, беспринципно, целенаправленно. Теперь будут знать все суккубы, что я мальчишка, кончивший себе в трусы. Какой позор! И время назад никак не вернуть. Прокручиваю в голове наш с этой тварью танец. А на что ты рассчитывал, сосунок? Спасибо, что на танцполе прям не засосало. Это ж суккубы, искусные соблазнители. В сексе им нет равных, в прелюдии тоже. Может, она знает определенные точки, где нажать, как погладить и куда прислониться. Или же сперва изучает мои реакции, а уж потом действует. Магии я не увидел. Это точно какая-то техника. Или же слюна ее как афродизиак действует. А впрочем, неважно. Как сказала бы сейчас Вебесида, поздно меч точить. Терзая себя, так и уснул. И утром легче не стало, потому что ощущение такое, что боюсь нового дня. Мне страшно идти снова на бал, где при виде любого суккуба я буду сгорать со стыда. А ведь они там везде. Разве что в зале у Фелисов их не будет. Но это ничего не меняет. Уверен, проститутка Шейла позаботится о том, чтобы знали все, особенно те, кто мне важен. Подумал о маленькой принцессе Нелли, и выть захотелось в голос. Но я держусь из последних сил. Наверное, только Лина сейчас от меня не отвернется. Поэтому решил для себя, что больше не пойду вообще никуда. Просто отлежусь или свалю к чертям из двора на время праздников. Пусть ищут. Опущенным лохом по празднику бродить не собираюсь. Пусть только попробуют заставить идти туда. До обеда в дверь стучались раза три, но я не ответил, поэтому никто не посмел войти. Значит, это были служанки. Наставник вошел без стука. — А говорите, лорд не входил? Бездари! — прошепел Деодор на стражников и уже мне. — Сколько можно валяться? Давай вставай. Сегодня включение в праздник трех дворцовых парков. Музыка под открытым небом. Прибывают новые гости, масштаб бала стремительно растет, и для детей специально в розовом парке планируется грандиозное представление магов. Уверен, тебе понравится. Кристиан. Лежу под одеялом к нему спиной. Смотрю на стенку из синего кирпича. Мужик, что тебе надо? Обходит кровать, слышу, каблуки защелкали, нависает надо мной, а мне даже смотреть на него стыдно. Хочется вообще с головой закрыться, да поздно. «Ты что, одежду не снимал даже?» — ворчит. «Ты давай бросай налегать на выпивку, молод еще, чтобы я больше не видел тебя с пойлом тем коварным. И вообще, завязывай бегать по дворцу без присмотра. Ты понял? Что молчишь?» Не реагирую. Наставник резко сдергивает одеяло и выдыхает с облегчением. «Подумалось, что с девкой». Выпалил и обратно пошел, продолжая уже деловито. «Поднимайся, обедай. Готовься к выходу». Слышу, служанка пришла с подносом, воспользовавшись возможностью. «Кристиан!» — рявкнул вдруг Деодор. «Да не пойду я никуда!» — взвизгнул я, ухватил за край и обратно натянул одеяло да по самое горло. «Распоряжение короля никто не отменял!» — выдал важно и дальше снисходительно. «Ты отлеживайся, если плохо. Ванну там прими до вечера и к закату в розовый парк». Молчу. «Элиза, проследи!» Кивнул служанке и вышел. «Да, мастер», — ответила с придыханием и мне. «Маленький лорд остынет же». «Не голоден, спасибо», — говорю, подгребая под себя одеяло. В ответ тишина. Слышу, стоит, думает чего-то. «Вы случаем не заболели?» Спохватывается, на кровать садится и тянется лоб мой трогать. Касается теплой нежной ладошкой. «Нет, вроде», — недоумевает. «Может, вам плохо из-за браги? Есть средство травяное, я принесу». «Уйди», — шеплю на нее. «Кристиан», — переспрашивает еще. «Да уйди, сказал!» — рявкнул уже громко. «Да, господин», — ответила тихой мышкой и закрыла за собой дверь. Ближе к вечеру стали ломиться снова, пока просто не вошли в наглую с ванной, начали там шуршать, воду заливать. Обернулся. Снова Элиза. Лежать надоело, поднялся, сел на кровать к ней спиной. «Давайте помогу раздеться», — выдала и ко мне. «Я сам». Остановил грубо, на полпути. Служанка в ужасе. А мне совсем не хочется, чтобы она увидела присохшую сперму. Девочка взрослая, все сразу поймет. «Камин разожги посильнее», — добавил уже менее нервозно и стал сам снимать одежду, пропитанную сладким мерзким запахом Шейлы. Содрал с себя все полностью и, дождавшись огня, без всяких сомнений кинул одежду с бельем в камин. «Ой, и зачем?» — ахнула служанка. «Он же много дон стоит, как теперь мы...» Рвануло вызволять, но я придержал. Голый, дохлый, но все еще опасный недоносок, который совершенно не стесняется этой девушки, ведь она мне как мамка. Ее трясет всю. «Что такое?» «За утери вещей лорда с нас спрашивают», — едва ли не захныкала. Отвечать не стал. Вынул из-под кровати один из украденных камзолов, вручил. «Под кроватью еще 10 таких же, и в шкафу битком», — прокомментировал. «Все? Успокоилась?» Пока Элиза тупит, пребывая в шоке, я в ванну ложусь отмокать. «Маленький лорд, откуда все это?» Вместо ответа я погружаюсь в воду полностью. «Убейте меня!» Уже ко времени выхода служанка пытается впарить мне очередной праздничный костюм, а вместо этого я напяливаю ночную рубашку до пят и залезаю обратно в постель. Уговоры не действуют, и она начинает плакать. Не выдерживая никаких соплей, выгоняю ее нахрен из покоев и, пригрозив страже проклятыми рудниками, закрываю на щеколду дверь. Становится тихо и спокойно, а вскоре приходит умиротворение. Поклевав немного из тарелки, я снова ложусь в кровать. Тело болит от плясок, душа от разочарований. Поздним вечером никто не беспокоит. Знаю, всем и так хорошо. Есть я, нет меня, и спасибо, что не трогают. Праздник уже должен быть в разгаре. Когда у края кровати снизу высунулась черная морда, я даже вскрикнул. Лежал себе, медитируя на стену, и вдруг вылезло чудо. Я даже не услышал, как Ешунора прокралась. Единственное существо, которое рад видеть. «Не пугайся, мы же друзья», — заявляет ласково. От неожиданности просто. Оправдываюсь. «Кто обидел Кристиана?» Спрашивает вдруг деловито, продолжая таращиться на меня из-под кровати. На башке перья мелкие и черные, как раз для пуховой подушки подойдут. Глазками хлопает гарпия, еще и коготки напокрывали. «Все-то ты чуешь», — улыбаюсь ей грустно. «Только скажи, где искать», — скалится. «Ты все равно не справишься с ней». Отвечаю на выдохе, вспоминая, что в день встречи Шейла в боевой экипировке стояла в ближайшей охране Ханны, а значит, совсем непроста. «Ценой жизни справлюсь», — заявляет гарпия решительно. «И зачем?» — горькая усмешка. «Моя обида не стоит твоей жизни». «Ты ценишь мою жизнь?» — удивилась Ешунора, немного помолчав. «Конечно», — отвечаю, не раздумывая. «Но ведь для людей я чудовище!» Самокритично. Улыбаюсь ей. «Ты моя орлица». «Люди сами в душе чудовища», — говорю ей. «Тогда как некоторые чудовища в душе люди». Ешунора подняла когтистую лапу и давай меня по волосам гладить. Аккуратно, с нежностью, стараясь не зацепить. Разнежила меня, задобрила. «Ты, наверное, за пивком пришла?» — шепчу в полудреме. «Ешуноре стыдно просить», — отвечает виновата, продолжая наглаживать мою шевелюру. «Ничего такого», — встрепенулся я. «Нет нужды, Кристиан», — продолжает проявлять вежливость гарпия. Глаза ее неожиданно чернеют. Убрав лапу, она смотрит на меня тревожно. «Вибисида здесь! Надо бежать!» — шепчет и срывается. Едва улавливаю ее движение. Слишком быстрое, слишком тихое. Через секунду всколыхнулась занавеска, заслоняющая дверь на балкон. Пришлось вставать. Дверь на щеколде. Эта дура дернет и, не заметив, поломает мне замок. Стук в дверь. Встаю, иду открывать. Действительно, Вивисида в вечернем платье, на этот раз темно-зеленого цвета, с золотыми узорчиками. Грудь стянута тканью, соски торчат с кольцами. Все проступает. Пришла без оружия, значит, не по душу моей птичке. «Крис, тебя там обыскались?» — выдает с порога уже пьяненькая. «Но я по другому поводу. И не говори мне, что у тебя пойло кончилось». «Сколько надо?» — спрашиваю вымоченно. «А сколько есть? Я готова заплатить любую цену», — заявляет воительница. «А сколько ты мне уже должна?» — ехидничаю. Задумалась. «Дон 500, полагаю», — выдает. «Но часть выжрал твой Деодор, на него половину вешай». «Да шучу я». Отмахиваюсь и отступаю. «Просто когда-нибудь я попрошу тебя об услуге». «Все что угодно, Крис», — отвечает с серьезным видом. «Разве что на бесчестие пойти не готова, и Деодора тоже не убью. Даже не проси». «Договорились?» — бросаю. Руку тянет. Секунды две стою в ступоре. «Договор, что ли?» «Принимаю». Жмет сильно, аж косточки мои хрустят. Отпускает с улыбкой легкой. Вид у нее, конечно, пьяная. Хоть сиськи проси показать, не откажет. К шкафу подхожу, колдую литровые бутылки, на пятой в груди заболела. Ну, что смог. Взял всю в охапку и каталютке вручил. Вибесида в восторге. «Не разбить бы по дороге сие сокровище», комментирует и к стражнику. «Эй, плюгавый, со мной пойдешь». «Не велено пост покидать», — ворчит в ответ, но неуверенно. «С разбитым лицом все велено, поверь», — бросает воительница с усмешкой, а дальше мне заговорщицки. «Как тебе наша принцесска?» «Какая?» — недоумеваю. «Нелли Восьмой Коготь. Она дочь Узимира», — отвечает. «Ты присмотрись, к концу бала наверняка король спросит, готов аль не готов». «Чего?» «Ничего, а кому?» — ехидничает. «Ты как девчонка, гарпия тебе раздери! К помолвке, конечно! Ее ж для тебя и привели! Ты давай действуй, а то уведут! У тебя же еще 4 брата!» «Да и пусть!» — фыркаю. «Дубина ты! Узимир — правитель 3-й провинции Фелисии, а она чистокровная принцесса! Ее будущий сын заведомо претендует на трон! Слушай тетку прожженную и не криви нос! Все, пошла я, и ты выдвигайся, а то Деодор тебя скоро волоком потащит! У него выбора особого нет. А ты напои его как следует. И постарайся, чтобы он обо мне не вспомнил. Выдаю напоследок». Вибисида задумалась, кивнула, взяла за шкирку стражника в помощь и ушла довольная. А я на балконный переход пошел дышать воздухом. Наверное, сейчас принцессу Нелли окучивает Эрик или Тариас. Скорее, брат Лины. Первый на Цицилию глаз положил. Хотя он, вероятно, тоже понимает, где его положение будет выше. «Цицилия, а ты ведь меня пыталась предупредить и до этого поддержала в танце. Значит, не такая уж и плохая. Интересно, а король о ней тоже будет меня спрашивать? Посадили ж за стол обеих, хотя стоит ли вообще верить Вибисиде, тем более пьяной? Кошкину принцессу мне впаривает, потому что сама кошка. На небе звезды яркие, и даже не одна полярная звезда. Вдруг задумался, сколько же мне в этом мире отведено? Вроде море возможностей, а столько рамок. И кажется, вот-вот наступит этот перелом, когда меня лишат свободы. Куда замахнулся, куда полез? Мужику, которому 5-й десяток должно быть ясно, как белый день, нет любви. Ее не существует. Кончил 3 раза в одну, и она уже неинтересна. Проходит 1-2-3, и ты смотришь на другую. Так было у меня с женой. Какая бы ты ни была красавица и богиня в постели, ты надоедаешь. Такова мужская природа полигамии. И зная эту простую истину, почему же ты страдаешь, парень? Быть может, все-таки есть она, эта любовь, которая обошла стороной меня в прежнем мире, ведь я не помню, чтоб так трепетно из-за душу, так отчаянно и тоскливо желал просто быть рядом с одной. Имеретта, ты раздавила меня, посмеялась над случившимся, тем и поддержала эту шлюху. Мне больно от того, что нет больше того взгляда, тех рубких касаний, той искренности. И меня все равно не отпускает. Как бы ни злился, как бы ни ненавидел. Возвращаюсь в покое. Устал, ночь на дворе, и пора бы лечь. Что и делаю? Укутываюсь плотно и пробую ни о чем не думать. Все еще вертится в мозгу тот конфуз, но уже нет той дрожи. Я не мальчик, я все же мужчина, мне легче пережить. Если все же ты не умер до конца, и твоя душа тоже со мной. Держись, парень. Что я несу, бред какой-то? Стук будет меня. Ночь глубокая уже, и кому-то мне имется. Просто поворачиваюсь в постели, вспомнив, что не закрыл щеколду. На пороге Лина. Кто б сомневался. Платье красное, по фигурке в обтяжку. Смотрится неплохо, вроде бедра есть и талия. Грудь накладная, правда, но это ничего. Что выросло, то выросло. Она же не виновата. Пытается справиться с этим как может. «Кристиан, как хорошо, что ты здесь!» — говорит встревоженно, заходя без разрешения. «А где я должен быть?» — бурчу спросонья. «Ну, с суккубами». Выдала и замялась, поймав мой гневный взгляд. «Что тебе нужно?» — задаю вопрос в лоб. «Я сплю». Без всякого дозволения Лина усаживается ко мне на кровать. «Там просто один лорд...» — начала неуверенно и дальше запела быстрее. «Он из Фелисии и слишком назойлив, и этот мужлан из джунглей мне совсем не по нраву, но если мать с бабушкой узнают, что сбежала домой, склюет мне все мозги. Можно пережду у тебя?» Смотрю на нее пристально. Она на меня с надеждой, и борьба взглядов оканчивается не в мою пользу. Понимаю же, что ко мне пришла, и пытается ревность вызвать, но жалко ее. «Оставайся», — отвечаю на выдохе. «А можно я с тобой прилягу?» — спрашивает наглее. «Чего?» Я даже голову приподнимаю с подушки. «Я на краешке, устала очень танцевать». «Ну да, щеки розовые, локоны мокрые, повеселилась нормально, похоже». «На диван иди», — отвечаю недовольно. Поднимается резко, будто полна обиды на меня. Вроде к выходу идет, но в последний момент поворачивает к камину, плюхается. Сидит молча какое-то время в красноватом свете. А я почему-то глаз замкнуть не могу. Напряжение чувствую. «Слушай, тут такое дело?» — заговорила гостья на меня, не глядя. «Мой брат влюбился. Они с Фелиской и Нелли весь вечер вместе. Вообще его не узнаю. Чуть не подрался с двумя лордами из-за нее. Но она такая вялая, не находишь. Кто не позовет, соглашается». Молчу. «Почему не пошел в Розовый парк?» — продолжает, меняя тему. «Ученики Гунова сотворили фурор. Даже вечно недовольная принцесса Ангелина была в восторге». «Чего ты там вякнула?» — раздалось с порога. «Ой!» — Лина аж подпрыгнула на диване. Приподнялся на кровати. Ангелина собственной персоной пришла. Платье розовое, кудри каскадами по плечам и корсету бьют. Грудь на выкате, глаза голубые тоже. Лина вскочила, как ужаленная. «Серебра и света, ваше высочество!» — пропищала сбивчиво, кланяясь. А Ангелине на нее уже плевать. Она на меня смотрит пожирающим взглядом. За ее плечами толпа рыцарей в серебристых доспехах. Некоторые тоже выглядывают, мол, чё кого. «Как ты посмел отказать мне?» — заговорила надменно. «Как ты посмел не явиться и сегодня к моим ногам? А, мальчишка!» «И что тут скажешь? Делаю бровки фирменные, а она ноздри раздувает еще больше. Мои верные рыцари рвутся пошинковать тебя в салат с суккубом», — поливает дальше. «Но я их уговорила придержать коней. Хочу сперва самолично разбить тебе нос, чтобы сразу блюдо с соусом. Как думаешь, Кристиан, справлюсь? Заодно и этой плоской собачонке вырвут добротный клок волос, чтобы женихи клевали лучше». «Так, Лина хоть и не вызывает у меня влечения и симпатии, но добрую девушку под раздачу зачем?» «Хорошо выглядите, ваше высочество», — говорю с улыбкой, игнорируя наезд. Принцесса заморгала быстро, выдохнула остатки пара. «И где же твое почтение?» — произнесла ехидно. «Ух, простите, ваше молниеносное», — вскакиваю и кланяюсь. «Так-то лучше», — раздается более спокойное. «Я могу прямо сейчас заломать тебя, но платье мять не хочется». Поднимаю голову. У Ангелины вид такой провокационный. «А если буду сопротивляться?» Выдаю и бровки снова делаю. «Осмелишься?» — спрашивает, бровь одну поднимая. «Ну да, иначе это не борьба, а поддавки». «А сильно будешь сопротивляться?» — выдает принцесса, а щеки у нее краснеют. «Сильно. Буду хвататься за каждую возможность вырваться». Отвечаю то, что она и хочет услышать. Секунд 10 принцесса прожигает меня глазами. «Что ж, мы это как-нибудь устроим», — говорит елейным тоном, «а глазки-то горят». Понимая, что так просто не уйдет, по крайней мере, без клока волос Лины, спрашиваю. «Может, погостите у меня немного, ваше молниеносное?» Определенно, ей нравится такое обращение. Не уверен, что согласится остаться, судя по брезгливому выражению на лице, хотя мне будет на руку, если все же не уйдет сразу. Вообще не изгладим все разногласия, достигнем большего взаимопонимания. Проведя со мной и Линой какое-то время в дружеской обстановке, она уже не сможет так просто отдать приказ на уничтожение. Хотя кто эту редкостную суку разберет, что у нее на уме? Хмуря нос, принцесса уже демонстративно окидывает комнату взглядом. «Как ты вообще в такой халупе обитать сподобился? Здесь места нет!» — бросает. «Сожри, вампир, совершенно негде развернуться!» «Для двоих или троих вполне хватает», — ответил я и дальше рискованно. «На бал я не пойду, хоть убейте, ваше молниеносное, а лучше окажите честь и побудьте со мной». Ангелина призадумалась, но вскоре выпалила. «И что тут у тебя делать? Тем более с этой, не пошла бы она вон!» Вижу, как Лина борется сама с собой. Страх перед принцессой бьется с желанием завоевать меня, несмотря ни на что, а мне не очень хочется оставаться с принцессой наедине. Если свидетелей не будет, завтра меня на площади городской высекут, а так хрен она скажет, что я ее домогался. «Втроем нам будет веселее», — отвечаю загадочно. Ангелина смотрит на мою рубашку с интересом. «Похоже, принцесса, ты на меня тоже запала. Или у тебя свой замысел, по которому я должен в финале сброситься с этой самой халупы вниз головой? Посмотрим». «Так и быть, на немного задержусь», — произнесла надменно и махнула своим. Дверь деликатно закрылась с той стороны. «Прошу», — произношу с приглашающим жестом на диван. «Втроем интереснее играть». «Во что?» — подхватывает принцесса. Глаза ее разгораются. Видимо, никто с ней не играет вообще, только слушаются и повинуются. «Давайте в карты», — пожимаю плечами. «Игр много, выберем». «Что такое карты?» — поднимает одну бровь принцесса, усаживается на диван, шелестя платьем. «Все вам поясню, милые мои», — отвечаю и устраиваюсь между девицами, являя колоду из 36 карт. И чтобы нам было не скучно, колдую на этот раз бутылку чиваса, 18-летнего, и колу в придачу, и кучу стеклянных стаканов, которые перемещаю уже в рамках этого мира. Обе в легком шоке от ловкости моих рук, но закусывают губу, принимая все как должное. Когда начинаю объяснять, демонстрируя картинки с карт, обе девушки загораются азартом, и я неожиданно для себя понимаю, что не только Лина от меня без ума. «Там бал в разгаре. Куча мужчин, готовых вылизать твою монаршую киску. А ты, дура, здесь. С чего бы это?»